Глава 4. В гостях у Бабы-Яги. Сочная спелая ягода быстро таяла во рту. Вкусный аромат свежей клубники витал по избе, ударяя в нос манящим «Съешь меня, съешь!». Мальчик ел, уплетал за обе щеки. Самым удивительным было то, что клубника сама запрыгивала из тарелки в рот, когда хозяйка избы сказала мимоходом: «Ешь, сколько хочешь, вот тебе, чтобы руки не марать!» И щелкнула пальцем. Мальчик с непониманием открыл рот в вопросительном «А?». Тут-то первая ягода и запрыгнула, видимо, желая, чтобы ее скорее съели. Самым сложным было приноровиться. Если долго держать рот открытым, ягоды начинают запрыгивать, не переставая и уже не влезая, просто щекотно щелкает по носу и губам и валятся в разных направлениях. «Проголодался, касатик!» Бабушка-яга, именно так она просила называть ее гостям, улыбаясь, погладила мальчика по голове, отчего тот сглотнул. «Благодарим, бабушка, за приют и угощение», – молвила Берегиня, сидевшая за столом рядом с Ратибором, жуя горячий, только из печки хлеб, и запивая его молоком. На самом деле, хоть мальчик и боялся поначалу, все прошло очень гладко. Избушка не кочевряжилась, а сразу повернулась к лесу задом, а к ним передом, и впустила нежданных гостей. Яга не пыталась съесть ребят или учинить чего худого, а посадила за стол и накормила. Да и сама хозяйка избы была не кривой злой старухой, как мальчик представлял себе. Она была чем-то похожа на бабушку Василису, только намного старше, сутулее. Даже голос хозяйки напоминал бабушку так, что мальчик расслабился и лишь иногда вздрагивал, вспоминая, где он и с кем. «Проголодались, набегались». Яга стояла перед столом и, умиляясь, смотрела на гостей. Ратибор отметил, что русалку это совсем не смущало, как будто один из всех жутких страхов всех карапузов так и должен себя вести. «Я смотрю, ты никак не успокоишься, внучок». Мальчик открыл рот от удивления. «Дескать, какой я тебе, внучок?» Отчего туда запрыгнуло столько ягод, что снова пришлось жевать. За окном щебетали птицы, летали бабочки и светило яркое солнце. Что хоть зажмуривайся. Да-да, самое настоящее солнце и дневной свет. Вдаль стелилась зеленая поляна, переходя в красивый хвойный лес. Ратибор несколько раз еще проверил, когда вошел. За дверью ночь и полная луна. За окном день и яркое солнце. «Я, конечно же, глаза всем отвела и дорогу сюда замела. Не найдут вас в скором времени», — продолжала хозяйка свою речь. «Да вот, чудится мне, что не храниться вам надо, а действовать, пока совсем поздно не стало». «Поздно для чего?» Мальчик успел поймать ягоду на лету, отчего-то забрызгало его соком, раздавленное пальцами. «Ну вот, испачкался», — Яга проговорила с сожалением. Щелчок пальцами, и ягоды перестали запрыгивать в рот Ратибору. «Коли вы наелись, будем о деле говорить. Рассказывайте, с чем пожаловали, гости дорогие». «Теперь ты не русалочка, а Алёнушка», – смеялся Ратибор, прижав кулак к рту, чтобы не залиться еще большим смехом. «Да», – загадочно протянула девочка, примеряя свой новый наряд и вертясь перед медным тазиком, который был натерт до блеска и отражал девочку лучше всякого зеркала. «Так славно». Она захлопала в ладоши и запрыгала на месте. Берегиня уже несколько раз примеряла и перемеряла платье из сундука Бабы-Яги. Вертелась у своего тазика зеркало, хихикала и хлопала в ладоши. На ее щеках горел едва заметный румянец. После долгой беседы хозяйка быстро покинула избу. Ребята остались вдвоем и были посвящены сами себе. «Откуда у нее столько нарядов?» Мальчик сидел на печи, сверху наблюдая за всем происходящим. «Знаешь, я никогда об этом даже не задумывалась», — девочка захлопнула крышку сундука, усевшись сверху. Сейчас на ней был белый сарафан, на руках и подоле которого красовались витиеватые узоры, подобные узорам на рубахе собеседника. «Я частенько захаживаю к бабушке Яге. Она очень добра ко мне. Иногда она разрешает мне надевать эти платьишки. Говорит, мол, так в тебе останется хоть что-то человеческое. И нафиг не поглотить тебя окончательно». «Я не ведаю, откуда они у Яги, но один раз бабушка обмолвилась, что это одежда ее дочери». В воздухе завис невысказанный вопрос Ратибора. «Разве у Бабы-Яги есть дочь?» Раздался скрип двери. Ребята вздрогнули и посмотрели в ту сторону. Ратибор с испугом, Берегиня с надеждой. Но это была не Яга. В дверной проем протиснулся угольно-черный кот с горящими зелеными глазами. «Баюша, баюнчик!» Русалка потянула к нему руки, словно ожидая, что кот примет приглашение и пойдет к ней. Но кот издал вальяжное «мррр-мяу» и поспешил к миске с молоком, стоящей возле стола. «Ты бы хотела снова стать живой?» Мальчик теребил в руках подол своей рубашки. «Ты что? Конечно хочу!» Берегиня вскочила с сундука и сделала шаг к нему. На глазах девочки наворачивались слезы. «Я чужая тут! Все меня не любят! Русалки издеваются, только вот бабушка Яга добра ко мне!» Говорит, «Придет еще твое время. А когда она придет-то?» «Я бы все готов сделать, чтобы это произошло!» Мальчик сжал кулаки. Ни он, ни русалка не заметили, как при этих словах кот перестал лакать из миски, пристально посмотрел на мальчика, переведя взгляд на Берегиню. «Вот только я не знаю, что для этого нужно!» Баюн подошел к девочке и начал тереться о ее ноги. «Я иногда втихаря пробиралась за другими русалками, когда они ходили людей пугать, чтобы взглянуть на явь». Она начала неожиданно говорить, мечтательно уставившись на мальчика, но при этом как будто не замечая его. «Мне больше всего запомнились звезды. Я никогда их не видела, ведь в Нави нет звезд. Только черное безмолвие над головой и вечный сумрак». «Я тоже люблю смотреть на звезды». «Вы живые, даже не цените то, что имеете». Она словно не слышала его, продолжая говорить больше для себя самой. «Они такие ласковые, дарят свет, как солнце. Хотя и его я не видела. В избе Яги есть солнечный свет, но нет солнца. Ты заметил это?» Ратибор только сейчас понял, чего не хватало во всей этой радужной картине мира за окном. Там не было солнца. «Бабушка часто мне рассказывала о жизни там, за Калиновым мостом, за рекой Смородины». Она махнула рукой в сторону от себя. «Только нет мне там проходу, лишь через туман, да и то на небольшой миг». За деревью послышалось. «Ох, мухоморы и ежики свалились мне на голову». Поспешные шаги по лестнице, и дверь резко распахнулась. На пороге стояла Яга, запыхавшаяся и растрепанная, с метлой в руке. «А ну, живо в чулан!» Палец с длинным кривым ногтем указал в угол за сундуком. «И чтобы тише травы, ниже воды! Тьфу ты, выше травы! Ай!» Решив не продолжать, она захлопнула дверь и метлой погнала ребят в указанный чулан. Оберег на шее Ратибора горел огнем, как никогда раньше. «И ты еще не вовремя», обращаясь к оберегу, сказала хозяйка избушки. Она провела рукой над ним, и оберег погас. «Баюн, ты с ними, смотри, чтоб чего не вышло». После того, как ребята спрятались, Баба-Яга начала мести перед чуланом своей метлой, приговаривая. «Тропы явные, тропы скрытые, век идти по ночной тишине. Для иных все пути закрытые, отворяется путь только мне». Очередной раз в эту ночь в избушке раздался скрип входной двери. Праздничная поляна была практически пустой. Люди копошились на берегу у воды. Оттуда были слышны песни и радостные голоса. Настало время попрощаться со старым светилом. Огненное колесо готовилось опуститься в воду, как символ умирающего солнца. Наступало самое темное время этой ночи. Время, когда Ярило уже покинул небосвод, а молодой Купайло еще на него не вступил. И пока не будет возжжен главный костер праздника, Купалец, можно найти цветок папоротника и клад под ним. Дед Пахом, грустный и понурый, сидел в центре каменного лабиринта. Лабиринт спирально раскручивался из центра. И вот он, родной лес, иди в свои угодья. Но слово Василиса держало пуще оков. «Что, старый, сидишь?» Раздалось от края круга лабиринта за спиной узника. Пахом нехотя повернулся. Он был удивлен, вряд ли кто из местных посмел бы с ним так разговаривать. Его уважали и пуще этого боялись, хотя он и был добр к сельчанам. Говоривший продолжил. «Какого лешего тебя занесло сюда?» Туман подступил вплотную к лабиринту, Он уже стелился и по поляне, скрывая задающего вопрос. Лишь его силуэт был слегка различим. «Иди отседа, по-добру». Пахом махнул рукой, указывая, куда стоит пойти собеседнику. Деда передернуло от произнесенного имени Лешего, и он начал злиться сильнее. «А что ты мне сделаешь?» Насмешка сквозила в голосе. «Ты в западне сидишь, и до купальца тебе не выбраться». Пахом резко встал. Сейчас он был похож на шатуна, свирепого и опасного. Яростный взгляд буравил туман. «Только покажись. Только дай мне тебя узнать, век из моего леса не выйдешь», — думал он, постукивая посохом по земле. «Взглядом пронзить пытаешься, лесной хозяин». Говоривший, видимо, хорошо представлял, кто скрывался под личиной деда Пахома, и нисколечко не боялся его гнева. Узник зарычал. В тумане запели волки. «Говори, с чем пожаловал? Вижу, ты не робкого десятка, коли глаголишь так дерзко, зная, кто перед тобой». Пахом немного успокоился. Незнакомец повел рукой, туман, словно подвластный ему, расступился. Но даже сейчас невозможно было разглядеть говорящего из темноты. Виден был лишь его черный балахон, закрывающий лицо, и пепельный, как сама ночь, плащ. В лунном свете он даже прозванному хозяином казался зловещим. Говоривший сделал еще несколько пасов своим посохом, навершие которого украшал белый череп. И туман окончательно расступился в том месте, где стоял незнакомец. «Зови меня, черный колдун», — говорил он уверенно. «Я знаю, что задумал твой хозяин». Пахом снова дернулся. Он сам был себе хозяином. «И готов помочь тебе выбраться, чтобы ты продолжил делать задуманное». «Ну так помоги. Чего же ты многословишь-то?» Пахом ухмыльнулся в бороду. «Даром ничего не бывает, уж ты-то знаешь, хозяин». «Чего же хочешь?» «Плату свою приду просить позже. Как дело сделаете? Договорились?» «Делай уже, коли пришел». Подул сильный ледяной ветер. Пахом поежился. Черный колдун поднял свой посох и начал что-то шептать и водить свободной рукой перед собой. Земля под лабиринтом ходила ходуном. Камни, из которых он был сложен, увесистые валуны, начали медленно уходить под землю. Пахому казалось, что тут и там костлявые руки вылезают из земли, цепляют камни и тянут их вниз. Путь был открыт. Часть лабиринта просто отсутствовала. Колдун тоже куда-то пропал. Растворился во вновь надвинувшемся тумане. Долго не думая, дед Пахом последовал примеру своего избавителя. Ушел в туман. Лишь после этого волки перестали выть, и над поляной зависла зловещая тишина. Дверь в избушку на курьих ножках в очередной раз за эту ночь протяжно скрипнула, нехотя закрываясь. Черный плащ мел пол избы. Звенели шпоры на сапогах. На несколько секунд в воздухе зависла тишина. «Принимай гостей, хозяйка», — надменно и величаво молвил вошедший. «Незваный гость хуже Тугарина», — баба-яга стояла посреди комнаты, опершись на свою метлу. Вид у нее был напуганный, но боевой. «Чего явился?» «Поди, ты не знаешь, ведающие». Он был высок и худ. Лысая голова, обтянутая смуглой кожей, не мигавший взгляд и крючковатый нос мог заставить любого впасть в панику. А еще от него веяло силой. Страшный, не признающий неповиновения силой. «Весь лес на ушах стоит, а ты не знаешь, дескать?» «Слышу звон, да не знаю, где он», — лукаво сказал яга и, указав ему на стол, продолжала. «Ты чего с порога ворвался, да пытать меня вздумал, а, худой? Садись, отведай моих пирогов с кренделями, потом и поговорим». Он остался на месте и начал перебирать в руках маленькие четки из белых камней. Когда яга присмотрелась повнимательнее, то увидела, что камни выточены в маленькие черепа, и охнула. «Батюшки!» Вошедший проследил ее взгляд, быстро убрал четки куда-то под свой черный плащ, говоря: «Ну что, старая, по-хорошему договоримся, али как?» Глаза его горели красным. «Чую, у тебя тут где-то спрятался, укрылся живой. Весь лес обшарили, негде ему таиться более». Дальше уйти он не мог, просто не успел бы без чьей-то помощи. «Бузить вздумал, Кощей?» Она только щелкнула пальцем, и свет из окна уже не был ласковым и дневным. Там стояла ночь. Избу освещали только несколько горящих лучин. Черепа с чистокола смотрели в упор на гостя. «Гость остается гостем, пока в доме есть хозяин. В этом доме я хозяйка». «Недолго, старая». Он подошел к ней вплотную. Две немигающих пары глаз смотрели друг на друга. Две вечности. Голодные бездны бытия встретились, но столкновения пока избежать удалось. «Боги живы, пока в них кто-то верит. Моя сила с каждым часом растет. Скоро мне будет мало одной Нави». «Вижу, что ты удумал. Не лопни только». Она поставила перед ним метлу, с досадой сделав шаг назад. «Я-то не лопну, а вот твой последний час близится, Макаш». Он с усмешкой фыркнул. «Хотя кто теперь тебя так называет? У живых короткая память, для них ты злая баба-яга. Даже уже не ведающая, а просто старая ведьма, крадущая детей». «Это мы еще поглядим». «Чего ты так цепляешься за этого мальчишку?» Он снова обводил взглядом избу. «Он внук Василисы». Яга стояла только за счет метлы, готовая вот-вот упасть. Нелегко ей давалось скрывать чулан от всевидящего взора Кощея. «Что?» Тот просто рассвирепел. Обнажив острые клыки и воздев руки с растопыренными пальцами вверх, пришелец был готов разнести всю избу. Тут из чулана раздался резкий удар, как будто что-то тяжелое упало на пол. «Чулан!» Только сейчас Кощей обратил внимание на него. До этого убежище Ратибора было скрыто от его взора. «Вот ведьма!» – прокричал он, проходя мимо осевший на пол и едва державший метлу Бабы-Яги, направляясь к чулану. Как ни в чем не бывало, из-за занавески вышел кот Баюн, облизывая сметану с морды. Он посмотрел недовольно на Кощея и улегся у ног хозяйки, которая начала его медленно гладить. Кощей резко отодвинул занавеску чулана, но там было пусто. Точнее, не пусто, а много хозяйственной утвари, разбитая крынка и лужа сметаны на полу. «Чую, чую, русским духом пахнет», – обернулся он к хозяйке избы. «Ладно, тобой займусь позже». И уже на выходе его догнали еле слышимые слова Бабы-Яги. «Чернобог, я не пропущу твои легионы через Калинов мост. Тебе не пройти». Он обернулся, но она уже лежала ничком на полу. Между ними стоял ощетинившийся кот. Дверь захлопнулась. Тем временем праздник переместился к воде. У реки стоял гомон. Люди были на сходнях к воде. Кто-то у зажигаемого колеса на пригорке. Все ждали. Скорей бы. «Масло подлей поболее!» «Да не мешай ты!» «Разойдись!» Мужчины факелом пытались поджечь колесо. Получалось не очень. Раздался всплеск. «Ой, ты, батюшки, неужели русалки?» Люди как по команде посмотрели в воду, но ничего не было видно. Огни факелов освещали только часть реки. Василиса нервничала. Что-то шло не так. Завыли волки. Как будто злая кошка начала скрестись у бабушки Ратибора на груди. Уже не дожидаясь ухода чучела Ярилы в водную гладь, она побежала к лабиринту. Люди посмотрели ей вслед, но не придав значения, продолжили заниматься прежним делом. Бабка Василиса всегда отличалась чудовством. Она опоздала. Василиса сидела на земле у одного из оставшихся валунов и со слезами смотрела на разрушенный лабиринт судьбы. Малой ценой отворотить беду не получилось. Видимо, пришло время действовать всерьез. Сколько уже лет она берегла в лесов ключ от лиходейских деяний детей Нави. Ее сторонились, хотя в трудные минуты хвори, когда врачи не могли помочь больному, бежали именно к ней. И она помогала, жаль, что не всегда ей удавалось это. Жизнь среди людей не делает сильнее таких, как она. «Навьи дети еще живут среди нас», – молвила бабушка Ратибора, опустив взгляд, – «и сила их растет». Подняв голову к диску огромной полной луны, она растяжно запела. «Ой, пойду по воду, да в лесах оводом, да в степи колосом, ветра быть голосом». Приключилась кручинушка, ох, судьбина, судьбинушка. У забытого омута жду незримого повода. Лес дремучий колышется, мне не кажется, слышится. Тот туман не воротится, волком буду, как водится. Песня оборвалась. Большая белая волчица стояла там, где только что сидела Василиса, слегка подвывая на луну. Вой прекратился, она облизнулась и ушла в туман. «Что?» – раздалось из избы, даже занавески в чулане дернулись. Все это время Ратибор и Берегиня сидели обнявшись, а берег горел, каким-то образом подпитывая силы русалки, иначе бы она не справилась. Обережный купол, который она создала над собой и мальчиком, закрывал их, помогая Бабе-Яге отводить взгляд Кощея от чулана. Ратибору в голову начали приходить какие-то странные воспоминания. Ему казалось, что очень-преочень давно он уже был в этой избе. В ушах звучал голос Бабы-Яги. «А ну, полезай на лопату, да ноги не раздвигай!» Потом было жарко и страшно, а затем приятно. Тот же голос его памяти продолжал говорить. «Теперь ты у нас припеченный и обжаренный, как калачик. Никакая хворь больше не возьмет». Вроде бы тогда в избе был еще кто-то, но вспоминалось слабо. Память лишь зацепила фразу. «Мама, я так устала быть вдалеке от дома, среди людей». Еще вспомнилось, что он любил играть с хвостом баюна, который невозможно было поймать. Да и саму избушку на курьих ножках он вспомнил вполне отчетливо. Он играл с ней. «К лесу задом, ко мне передом, к лесу задом». Это «задом-передом» могло продолжаться до бесконечности, что уже сама Баба-Яга не выдерживала и приструнивала его. Еще он отчетливо вспомнил разговор, случайным свидетелем которого стал, будучи чуть постарше. «Когда сила пропитывала весь мир, словно полноводные реки питали океан. Я помню то время. В нас верили, и мы могли многое. Боги, так нас называли. Мы были частью мира, единого рода. Мы даже не имели телесной оболочки. Юный Хорс был светом, просто светом. Стрибог – ветром, тысячами ветров. Я была пашней и урожаем». «Тебе горько вспоминать?» «Да, сила не имеет чувств. Увы, мы уже не сила». «Как это случилось?» «Мы не поняли, упустили этот момент. Сила стала уходить от нас, она также осталась в мире, но нам ее доставалось все меньше и меньше. Для того, чтобы сохранить хотя бы крупицы, мы приобрели тела. И уже Хорс стал богом солнца, а не вселенским безграничным светом». «Как реагировали остальные?» «По-разному. Перун горделиво заявил: „Я бог грозы и войны, всегда буду нужен людям“. И что? Потом он стал богом княжеской дружины. А сегодня о нем помнят единицы, и мало кто в засуху бьет в барабан». «Почему ты выбрала путь изгнания, мама?» «Трудно было из Макоши стать этим», – она развела руки. «Сейчас мною пугают детей, а раньше я была под стать роду. Стояла у его трона. Теперь я Баба-Яга, старая ведьма, крадущая детей». «Почему же род не помогает вам?» «Род и есть сила, вселенная. Ты забываешь, сила не имеет чувств». «Но как все это исправить? Без вас мир погибает». «Сила возвращается». Неожиданно приятная нега воспоминаний была прервана. Обережный купол русалки сдерживал натиск взора Кощея. Но, к сожалению, любая сила не безгранична. «Я больше не мо...» Только и успела прошептать Берегиня, прежде чем с грохотом свалилась на пол, зацепив рукой крынку со сметаной. Шаги приближались к затаившимся ребятам. Сквозь прореху колыхающегося полотнища, отделявшего чулан от горницы, мальчик на миг смог увидеть приближающегося к ним Кощея, названного Бессмертным. Медлить было нельзя, но что же делать? Яробор и Хадута, оглядываясь, шли по ночному лесу. Каждый куст казался чудовищем, каждый шорох опасным. Пока весь люд на поляне праздновал, проводя время в играх и обрядах, отбирали березку у девок, затем топили. Конечно, березку, а не девок. Сжигали ярилу на плоту, которого горящим носило по реке. плот, а не Ирилу, разумеется. Да запускали зажженное колесо в воду, как символ уходящего солнца. С трудом его подпаля. Ясно, что не солнце, а колесо. Откуда же в ночи солнцу взяться? Эти два молодца смекнули, что самое время заняться поиском цветка папоротника. Авось быстрее найдешь, да и соперников поменьше будет. Пойти в ту часть леса, откуда, вот диво, валил туман, они не решились. Да тем более видели, как эта сумасбродная бабка Василиса зачем-то бежала от реки в ту сторону, видать, к каменному лабиринту. Кто ее разберет-то? Да и не задумывались эти два парни о таком никогда. «А ежели найдем?» Это был Хадута, высокий и тощий, с едва только начавшими пробиваться усиками. «Думаешь, поцелуют?» «Не говори гоп!» Яробор залепил другу за трещину. Он был на голову ниже ростом, но шире в плечах. «Пока не запрыгнешь!» «Куда?» Хадута резко остановился, почесывая ушибленный затылок. Отчего его спутник, шедший чуть позади и сбоку, врезался в Хадуту. Дать сдачи Яробору парень не решился. «Что куда?» – почесывая кулаки, проговорил Яробор. Он был немного туповат и скор на расправу, и в деревне сверстники его побаивались, хотя частенько подшучивали. «Куда запрыгнешь-то?» – говорят. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «А не запрыгнешь». При этих словах парень чуть отстранился от друга, видя, что тот хочет снова влепить ему за трещину. «Чего? Умный самый, что ли?» – обиженно проговорил Яробор, закатывая рукав. «А ну, подь сюда! Я тебе сейчас покажу!» «Не запрыгнешь! Быстро у меня запрыгаешь сейчас!» Исполнить свою угрозу ему было не суждено. Неожиданно откуда-то из кустов сбоку в него прилетела шишка и болюче ударила прямиком в лоб. Вторая шишка следом прилетела в лоб Хадути. «Ай!» Только успели прокричать они в голос, как из кустов раздался смех, а затем, нараспев, иронично. «Что же делать, как мне быть?» – спорят Митрофан и Федя. «Как же будем мы делить шкуру недобытого медведя?» «Шутит!» «Шутить вздумал!» Яробор, весь красный от гнева, с шишкой на голове, продирался через кусты. Он очень не любил, когда над ним шутили. Шуток он не понимал. «Врешь! Не уйдешь!» «От нас не уйдешь!» Хадута шел за ним и подбадривал друга, помахивая кулаком. Но делал это вяло, больше для виду. Он очень сейчас хотел вернуться на поляну к остальным парням да девкам, но, зная пыл товарища, не решался. А то потом еще засмеет трусом, да и Тумаков ему достанется за то, что оставил друга одного. Когда они пробрались через заросли кустарника, под старой сосной, откуда прилетели шишки, уже никого не было. «Сбег! Сбег, негодник!» Яробор в ярости пинал шишки, лежащие на земле, те, что смог разглядеть в лунном свете. «Смотри!» Хадута дергал друга за плечо, показывая направление, куда смотреть. «Цветок папоротника, слово говорю». Действительно, в той стороне что-то ярко горело, освещая центр небольшой полянки, но это был не костер. Неужели вправду папоротник зацвел? Лучины медленно догорали. Баба-яга заворочилась на полу. Все это время она так и пролежала на метле, охраняемая верным котом Баюном. За окном постепенно появился дневной свет, а вид ночного двора с черепами на колях стал меркнуть. Свет проникал в избушку не спеша, с той же скоростью, с которой хозяйка избы приходила в себя. Баюн терся о руки своей хозяйки. Та в ответ только вздыхала и охала. Видать, нелегко ей далось противостояние Кощею. Кот довольно урчал. «Ну что, Баюша?» Она, пошатываясь, встала, опираясь на свою метлу. Теперь кот терся у ее ног. «Плохие времена настали для нас. Чует мое сердце?» Кот ответил мурчанием. Яга подошла к столу, с трудом села на стул, едва не упав. «Кощей собирает легионы Нави», — она говорила рассеянно, смотря вперед. Впереди была печь, но взгляд и мысли Бабы-Яги простирались гораздо дальше. «Он снова хочет стать Чернобогом в полной своей власти. Да, силы его растут. Это я уже давно чую». «Уррр!» Баюн склонил голову на бок, как будто понимая, о чем речь. «Как же он хочет пройти в явь!» Острый ноготь указательного пальца ее правой руки монотонно постукивал по столу. «Нет, не может такого быть!» Она почесала подбородок. «Неужели он решится пройти через Калинов мост?» «Уррр!» Кот зевнул. Видимо, ему стало неинтересно. «Да, ты прав, Баюша!» Она почесала кота за ухом. «Это люди меня забыли. Для него же я все еще Макаш. Сила тает, но она остается при мне». Баюн вопросительно пялился на хозяйку. «Как я раньше-то не додумала, вот старая!» Она обернулась к окну, щурясь, как будто не видела бутафорского дневного света, а смотрела во тьму. «Сегодня купальская ночь! Вот что он задумал! Как же так?» Какое-то время она сидела думая, почесывая подбородок и постукивая ногтем по столу. Кот лежал на спине, играя с подолом ее платья. «Полно тебе! Выпускай их!» — сказала она с натугой, глядя на кота. — Утомились, поди уже. Кот зевнул и начал увеличиваться в размерах. Став чуть больше самой Яги, заняв практически все место между столом и печью, и упершись головой в потолок, он изогнулся, положил морду на пол и широко раскрыл пасть. Оттуда, не спеша, оглядываясь по сторонам, вылезли Ратибор и Берегиня. Девочка была бледна и измождена, как и хозяйка жилища. Русалка практически висела на мальчике, еле передвигая ногами. Как только они выбрались, кот принял свой обычный размер. «Садись, моя хорошая!» Яга пододвинула табурет, на который тотчас плюхнулась Берегиня. «Ну что, касатики, елки-иголки, плохи наши дела!» «Эка дива!» Яробор прятался за дерево, стоящее на краю поляны. Шишка на лбу побаливала. «Что загадаем-то?» Хадута боязливо выглядывал из-за спины друга, толком ничего не видя, но уже жаждя загадать желание. Или на худой конец найти клад под цветком папоротника. В центре небольшой поляны ярким пламенем горело нечто. Нет, это был не костер, но свет от него был не менее яркий. Друзья решили, что это цветок папоротника, только подойти не решались. Рядом с источником света стояли двое. Еле слышно от центра поляны доносился их разговор. «Ай, жжется!» То, что поменьше ростом, усиленно дул на свою руку. Если присмотреться, он был совсем еще мальчишкой. Это был голос того наглеца, что кидал в друзей шишки. Но ни Яробор, ни тем более Хадута не осмелились сейчас затеять расправу над ним, хоть и очень желали этого. Особенно Яробор, так как рядом с говорившим стоял высокий статный молодец с обнаженным торсом и венком на голове. Видать, тоже с поляны, решил цветок папоротника найти. «Тяжелые времена наступают, наследник». Высокий устало глядел на звезды. «А тебе все хихоньки да хахоньки, да шишками покидаться». Мальчик обиженно надулся. «Сам-то, когда гулял весной в зените, как будто не хохотал, да девок веснушками не красил». Он будто забыл о боли в руке, продолжая. «Высоко сижу, никого не вижу». «Да, слепил всех светом, купаясь в нежданно полученной силе». «А ослепил себя». Казалось, он ничуть не обиделся на слова юнца. «Сошел с небосвода и увидел, что тут происходит. Только поздно уже, назад дороги нет». «То-то и оно», мальчик смотрел с укором. «А кому-то расхлебывать». «Не я заварил. Не тебе расхлебывать. В зенит тебе нужно войти. Да коня оседлать. Дальше дело других. Чуешь, наследник?» Молодец полной грудью вдохнул воздух, сладко улыбаясь. «Сила возвращается к нам. Вон и праздники старые да забытые снова в почете. Меня, как в былые времена, честь по чести встретили. Сейчас колесо жгут, провожая». «Жгут, да разжечь не могут. Нави в руку». «Да, не тот нынче народ, ой, не тот. Далеко потомкам до славы своих предков». Говоря это, молодец стал медленно растворяться в воздухе. «Смотри-ка, разожгли. Выходит, ярили на колесо, символ уходящего солнца. Прощаться пора. До возжжения купальца наступает время Чернобога». «Через год встретимся, братец», – мальчик говорил серьезно, совсем по-взрослому. «Слава тебе, наследник». Молодец полностью растворился в воздухе. «Доброй дороги, Ярила!» После этих слов мальчик, обернувшись, посмотрел за спину, словно туда, где, боясь даже шелохнуться, затаились Яробор и Хадута, которые начали понимать, кто только что перед ними был. И уже совсем иным детским и озорным голосом мальчик продолжил. «Ну что, олухи, догоняйте!» В парней снова полетело несколько шишек. «Как вам мой травяной чаек?» Яга подчивала ребят так, как будто не было всех страшных событий этой ночи. Хоть и прошло совсем немного времени, но Ратибор и Берегиня, да и сама хозяйка избушки на курьих ножках, чувствовали себя гораздо лучше. Хотя руки ее заметно тряслись, когда она подносила блюдце с чаем ко рту. «Славный бабушка!» Русалка улыбалась. Такие моменты ей были особенно радостны. Она думала, что у нее есть своя собственная бабушка, хоть и понимала. Все понарошку. «Мне тоже нравится», – мальчик сидел, слегка насупившись. «Такой же делает бабушка Василиса». При этих словах баба Яга и Берегиня переглянулись. Русалка смотрела вопросительно, подняв брови, а хозяйка избы ухмылялась, прищуром давая девочке понять, чтобы та молчала. Яга подлила ей еще чайку и поставила на стол новую порцию кренделей. «Все прям как у людей», – Берегиня мечтательно посмотрела в окно, и лишь в глубине ее глаз мелькнула слабая тень застарелой тоски. Ратибор взял ее за руку, пламенно произнеся: «Ты даже не представляешь, как я хочу, чтобы ты могла пойти со мной в мир живых!» Поправив съехавшую на глаза челку, он продолжил: «Я бы показал тебе свой город, наш двор, мы бы играли!» Мальчик резко замолчал, видя, как счастливым огнем загорелись глаза девочки. И с досадой прошептал, опустив взгляд: «Жаль, что это невозможно». Девочка сидела сама не своя. На миг даже показалось, что у нее проступила слеза. Но это, конечно же, невозможно. Русалки не плачут. Это удел и привилегия живых. На плечо мальчика тяжело опустилась рука Бабы-Яги. «Ну, почему же нельзя?» Она очень пристально смотрела в глаза Ратибору. «Вот только дело это непростое, да опасное. Хотя кое-кому все-таки удалось уйти в явь. Тем более сегодня одна из тех самых ночей, когда…» Яга чуть помедлила, подбирая слова. На нее уставились две пары глаз, одни с мольбой, другие с надеждой. «Только вам сначала нужно одолеть Кощея». Догнать наглеца им не удалось. Он юркнул в лес и был таков: «Ищи его в темноте». По лесу разносилось насмешливое: «Елки, иголки, четыре руки, волшебный цветок нашли дураки». Яробору и Хадути не было уже дела до того, что кричал курносый, курчавый насмешник. Их поиски увенчались успехом. По крайней мере, они так думали, когда на перегонки бежали к центру поляны. Но добежать парням было не суждено. Черная грузная тень преградила им дорогу. Как оказалось, не только друзья вдвоем наблюдали за странным разговором на поляне. «Чего ходим, вынюхиваем тут?» Перед испуганными ребятами стоял злой до невозможности дед Пахом. Он только-только вошел в лес, выбравшись из заточения в лабиринте, благодаря черному колдуну, и шел в одном себе ведомом направлении, пока так же случайно, как Яробор и Хадута, не наткнулся на разговор двух неизвестных на поляне. Правда, он застал только самый конец диалога. «Пахом?» У Хадуты дрожал не только голос, у него сильно дрожали коленки. Встретить ночью деда Пахома в лесу было не совсем то, чего они ожидали. Неужели он следил за ними? «Ничего мы не вынюхиваем», по правде говоря. Яробору тоже было весьма страшно, но он крепился и старался не показывать вида, хотя выходило не очень хорошо. «А ну, пшли отсюда!» Дед Пахом небрежно махнул посохом, едва не попав в Хадути по затылку, но на этот раз парень увернулся. Друзья бочком начали пробираться к выходу с поляны. «Хотя… стойте!» Пахом оглянулся на источник света, который был за его спиной. «Что вы тут вообще делаете, когда остальные творят обряд?» «Ищем цветок папоротника», – выдавил из себя Хадута, кивнув в сторону центра поляны, несмотря на злое пшиканье друга, дескать, молчи. «Сдался вам всем этот цвето…» не договорив, Пахом замолчал, поняв, что сболтнул лишнее. Он так зло зыркнул на парней, что у тех одновременно мелькнула мысль: живыми не уйти. «Что тут у вас?» Дед Пахом в развалочку, не спеша, пошел к цветку. Парни, хоть и было жутко страшно, про Пахома в деревне говорили разное, осторожно пошли за ним. «Жжется!» Пахом с досадой повторил слова недавнего обидчика двух друзей. Видать, и ему не дается цветок. Парни выглянули с разных сторон из-за спины деда Пахома. Но, к их великому сожалению, это был нежеланный цветок папоротника. На пеньке лежало светящееся, горящее красным цветом, большое перо. «То ли страуса, а может и павлина, разбери тут». «Вот только чего оно светилось?» «Может, как в кино, фосфором намазано». «Да не может быть, чего оно тогда жжется?» «Ох, нынешнее племя мне в седину». Пахом аккуратно взял за шею парней и, больно прижав их к себе, приподнял над землей. Те даже ойкнули от испуга. «Это перо жар-птицы, бестолочи». «Ну что, голубчики, путь предстоит дальний, да тернистый». Баба-яга стояла на крыльце своей избушки, которая переминалась с одной куриной ноги на другую, словно готовая тотчас рвануться и бежать, незнамо куда и зачем. «Отговаривать я вас не буду, да и бесполезно это. Не вы первые и не вы последние». Ратибор с Берегиней стояли на земле, задрав голову, слушая ведунью. Ночь уже не была темной и непроглядной. Тут и там маячили просветы, ожидая и предвосхищая восход солнца и начало нового дня. Только черепа на частоколе светили все так же зловеще. «Вот вам от меня подарок». Она протянула руку куда-то во тьму синей. На траву упал клубок. Прокатившись вокруг друзей, он застыл перед мальчиком, словно ожидая его команды или действий. Ребята переглянулись. Берегиня запрыгала на месте, хлопая в ладоши, а ее спутник подумал, что это лучше всякого навигатора. У него никогда не закончится батарея, и такой клубок всегда приведет к цели. «Ишь, какие смышленые. Вижу, что уже знаете, для чего мой клубок нужен». Баба-яга хмыкнула. «Осталось научиться им пользоваться. Ратибор, запоминай слова. Тропы да дороженьки, да босые ноженьки. Тропы да дороженьки, предков сторона. Мысленно представь, куда хочешь попасть или что найти, и клубок приведет тебя к искомому». «Благодарим, бабушка». Мальчик попытался поклониться до земли, как делали это герои мультфильмов, но получилось у него, мягко сказать, нелепо. «Чем мы можем отплатить тебе за помощь и доброту?» Конечно, он помнил сказки, в которых герой после такой вот помощи оказывался в довольно затруднительных ситуациях, но очень надеялся, что им этого удастся избежать. «Ничего не надо», – Яга махнула рукой. «Василиша пожелание здоровья и долгих лет передавай от меня. Да и ступайте с Богом». Он только хотел спросить, с каким именно Богом, но Берегиня в этот момент потянула его за рукав рубахи. «Да, вот еще», – неожиданно продолжила она. Ребята замерли. «На выходе за чистокол возьмите шест с черепом. Так идти быстрее и сподручнее будет». Вымолвив это, она скрылась в темноте избушки, даже не удосужившись закрыть дверь. Ребята постояли несколько секунд и двинулись на выход с поляны. Впереди катился путеводный клубок красных ниток. Лишь только они скрылись в темноте, предварительно взяв шест с чистокола с одним из черепов, как и велела им Баба-яга. На лестнице избы, спускаясь на траву, мелькнула черная тень, растворяясь в темноте, там, куда двинулись путники. «Присмотри за ними, Баюша». Голос Яги был тревожен. «Мррррр!» раздалась в темноте. «Вот и славно». В избе послышалась возня. «А мне предстоит иное дело». Завыл ветер. На фоне луны мелькнул силуэт Бабы-Яги, разгоняющий своей метлу ступу. Лишь на долю секунды в ее руке сверкнул то ли серп, то ли что-то на него похожее. А может, это всего лишь игра лунного света и воображение. «Вот ты дурень!» Это продолжалось уже некоторое время. «Как ты мог согласиться на такое?» Яробор повторял, как заведенный. «Дурень, как ты мог?» Хадута, понуро опустив голову, шел за своим другом. Они выбрались из зарослей и уже приближались к праздничной поляне, попетлявшей в лесу торной тропинки. Сказать было нечего, да и смысл отвечать на один и тот же вопрос тоже. Яробор сам был там, и так же, как и Хадута, дал эту страшную клятву, кивая головой. Лишь только когда дед Пахом, потирая руки, скрылся в темноте, ребята выдохнули и начали осознавать, что они натворили. «Может, того не пойдем?» Хадута заговорил первый раз, спустя долгое время. «Не пойдем? Ну ты дурень!» Яробор схватил друга за ухо и начал резко таскать в разные стороны. «Ай-яй-яй!» – безуспешно пытался вырваться несчастный. «Не пойдет он!» – со злостью отпустив ухо товарища, мальчик продолжил. «Ты хоть знаешь, кто это был?» Тишина леса окутала обоих. В воздухе висел немой вопрос Хадуты, который он все-таки решился задать. «Как это кто? Дед Пахом?» «Ага, мне бабка говорила, что это сам...» Но договорить мальчик не успел. Не таясь по тропе, за ними шел еще кто-то. Поступь незнакомца была тверда и уверена. Повеяло холодом. Стараясь не шуметь, ребята залезли в ближайшие кусты. «Глядь-ка!» – голос Хадут отражал. «Да тише ты!» – прикрыв рот товарищу, прошептал напуганный Яробор. Черный силуэт застыл в нескольких шагах от того места, где прятались ребята. Два красных уголька рыскали по сторонам, будто кого-то ища. И даже не было ни единого сомнения, кого именно. У ребят тряслись коленки, было жутко. Когда темный силуэт начал медленно двигаться в их сторону, Яробор, понимая, что их заметили, решился. «Черти круг живее!» Нащупав на земле палки, мальчики начали чертить вокруг себя обережный круг. Хадута при этом пытался выговорить «Чур меня, чур!», но, ударившись головой о голову друга, прервался. Черная тень скользнула по очерченной на земле линии, словно желая окружить их целиком. Но тут Хадуте удалось таки проговорить заговор целиком. И черный силуэт растворился в воздухе, огласив лес леденящим душу смехом. «Кто это был?» – вопрос Яробора повис в воздухе. Перепуганные друзья остались сидеть в кустах, на земле, не решаясь двинуться дальше.